Глава 24. На другой день, в понедельник, 10 июня, Кэтрин и Бланшет переселились в герцогские покои. Бланшет еще никогда не бывала здесь, и, несмотря на свою неприязнь к герцогу, не могла сдержать возгласа восхищения, когда, опираясь на руку Кэтрин, она вошла в Авалон. Прежде это была просто прекрасная комната в башне, но герцог украшал ее, не жалея на это денег. Каминная облицовка из розового каррарского мрамора появилась здесь в прошлом месяце, а искусному резчику потребовалось более 2 лет, чтобы украсить ее изображением соколов, роз, замков и страусовых перьев, обрамлявших эмблему герцога. Окно, выходившее на Темзу, было расширено и превращено в эркер. Верхняя часть его 3 застекленных окон была из слоновой кости и золота с обивкой из белого атласа. Ее привезли из Кастилии. Кровать не изменилась, за исключением того, что ее занавески и балдахин из красного бархата украшала новая вышивка. Герцог приказал, чтобы в жемчужную листву были вплетены маленькие колеса святой Екатерины, вышитые золотой нитью, что доставило Кэтрин немалое удовольствие. А рядом с постелью все так же висел гобелен с изображением Авалона, темной таинственной зелени заколдованного леса и фигурами Артура, Геневры и кудесника Мерлина. Всякий раз при виде этого гобелена Кэтрин вспоминала, что сказал Джон о замке Мерлина, когда она впервые вошла сюда 12 лет назад. «Я видел очень похожий в Кастилии». Тогда она еще не знала, как много это для него значит. «Желаю развлечь Бланшет», Кэтрин рассказала ей немного о гобелене, но девушка слушала невнимательно. Она предпочитала сидеть у окна и смотреть на реку. И, как и надеялась Кэтрин, обрадовалась, увидев собрание фигурок святых из слоновой кости высотой в палец. Святая Агнесса с ягненком, святая Цицилия с цимбалами, святой Варфоломей с собственной содранной кожей, накинутый на руку. Все были изображены очень живо. Их маленькие лица, искусно вырезанные художником, несомненно, были портретами людей, которых тот знал лично. Фигурка святой Аполлонии с щипцами и огромным зубом, символами ее мученичества, показалась Бланшет забавной. «Ах, милая, — с улыбкой сказала Кэтрин, — у тебя никогда не болели зубы. Это совсем не смешно». «А у тебя болели?» — спросила Бланшет, поставив фигурку. «Нет, мне посчастливилось. У меня до сих пор все зубы целы. Но вот у герцога...» Она замялась. Но теперь, слава богу, с Бланшет можно было разговаривать смело и не избегать старательно всего, что могло причинить ей боль. «У герцога и у Хэвис ужасно болели зубы. На них было жалко смотреть». «Бедные», — рассеянно сказала Бланшет. Она взяла в руки фигурку северного святого, Колумбы с голубем в руках. Коснувшись крохотной голубиной головки, она спросила: «Что с моей коноплянкой?» «С ней все хорошо. Я сама ее кормила. Мы пошлем за ней, и ты повесишь клетку у себя в комнате». В серых глазах девушки появилось задумчивое выражение, и она спросила: «Я ведь оставила дверцу открытой в тот день, когда заболела. Разве она не улетела?» «Нет, не улетела», — улыбнулась Кэтрин. «Но я закрыла дверцу. Ты можешь выпустить ее сама. Ты ведь любишь это делать». «Может быть, ей все-таки в клетке лучше», — медленно сказала Бланшет. Она посмотрела в окно, где над деревьями на другом берегу кружились грачи. «Может быть, ей там было бы страшно?» «Может быть», — — согласилась Кэтрин. Ее сердце переполняло радость. Бланшет выздоравливала не только от своего недуга, но и от странных и мрачных движений души, которые задолго предшествовали ему. По крайней мере, девушка высказала вслух некоторые из своих мыслей, и ее заикание почти совсем исчезло. «Скоро, — думала Кэтрин, — с ней можно будет откровенно поговорить о Роберте Бейвиле и сэре Ральфе, выяснить, чего же хочет Бланшет на самом деле, и помочь ей разобраться в себе». Бледное лицо Бланшет неожиданно залилось краской. Она опустила глаза и начала тщательно расставлять фигурки, сказав при этом: «Ты была так добра ко мне, моя милая мама». У Кэтрин перехватило дыхание, ее руки потянулись, чтобы обнять дочь. Но она знала, что надо быть осторожной и не нарушить это новое хрупкое равновесие. Она только легко поцеловала дочь. «А как же иначе, мышка моя?» — сказала она ласково. Во вторник и среду они провели вместе два счастливых дня. Широко открыв окна для свежего июньского воздуха, они пели и играли. Бланшет взялась за лютню, а Кэтрин — за цитру. Кэтрин научила Бланшет старинной веселой мелодии, и они играли ее рондо. Они играли в настольные игры, загадывали друг другу загадки и пытались придумать новые. Кэтрин, стараясь порадовать дочь, от души веселилась сама. Единственное, что ее тревожило — слух Бланшет. Пирс приносил им прекрасную еду, Мэп исправно прислуживала им. Пожилой камергер сообщал, что слуги ведут себя как должно, а больше они никого не видели. Обе они были счастливы оставаться вдвоем и позабыли о разделившей их ссоре. Бланшет заметно окрепла. Она могла ходить по комнатам без поддержки, хорошо ела, щеки ее слегка порозовели. На следующей неделе они, конечно же, смогут отправиться в Кеннилуорт, где будут дожидаться возвращения Джона. Когда в среду вечером дворцовые часы пробили 7 ударов, Кэтрин и Бланшет заканчивали ужинать. Бланшет лакомилась марципанами, которые специально для нее приготовил кондитер, а Кэтрин допивала густое янтарное вино из золотого кубка. Они пили из своих собственных очень красивых кубков. Бланшет пользовалась той самой чашей, которую давным-давно подарил ей герцог, а кубок Кэтрин был недавним новогодним подарком. Он был из полого хрусталя на золотой ножке. Этот кубок назывался «Joli Cœur», по-французски «прекрасное сердце», потому что его золотая крышка была украшена гранатовым сердцем. Кэтрин казалось, что кубок придает своему содержимому вкус настолько же приятный, как и его имя. «Брат Уильям не был у нас с воскресенья», — сказала Кэтрин. «Может быть, он придет сегодня вечером, хотя ты, слава богу, уже не нуждаешься в его помощи». «Надеюсь, он придет», — ответила Бланшет, протягивая руку за еще одним марципаном. «Он мне нравится. Он кажется некрасивым и угрюмым, но у него ласковые руки. Он был как добрый отец, когда я была больна. Жаль, что у него не может быть своих детей». Кэтрин согласилась. Ее несколько позабавила мысль о монахе в роли отца. Конечно, брат Уильям не был тайным отцом, как кое-кто из менее достойных священнослужителей. «Он в высшей степени праведный человек», — сказала Кэтрин довольно сухо. В дверь постучали, и Кэтрин сказала: «Войдите», думая, что пришел монах. Но это был паж, который объявил, что в передней ожидает какой-то торговец по имени Гай Пессонер, желавший увидеться с леди Свинфорд. «Мастер Гай!» — воскликнула Кэтрин. «Зови его, конечно!» Она пояснила, обернувшись к Бланшет. «Это отец Хэвис». Рыботорговец вошел, тяжело дыша, и утирая вспотевший лоб рукавом своего коричневого шерстяного плаща. Он поклонился Кэтрин, поглядел на Бланшет и сказал: «Оф, жаркий сегодня денек, чтобы бегать с моей-то комплекцией!» Кэтрин улыбнулась и указала на стул. «Очень рада вас видеть!» Огромный живот мастера Гая постепенно перестал колыхаться. Он положил на колени свои большие красные руки. «А где Хэвис, миледи?» — отрывисто спросил он. «В Кеннелуорте, с маленькими Буфортами. Она уехала месяц назад, когда герцог отправился на север». «А, — сказал рыботорговец, — я так и говорил Эмме, но она все равно заставила меня приехать». «Но почему?» — спросила Кэтрин. — Что-то случилось? — Да нет, — пожал он плечами. — Ничего особенного. Просто жена моя трусливая баба. Мастер Гай сложил руки на груди и нахмурился. За последние два дня стало ясно, что восстание приняло более серьезный оборот. Кентская толпа добралась уже до самого Блэкхита на той стороне реки. А люди из Эссекса приближались к Лондону с севера. Хозяйка Эмма не давала мужу покоя, заставляя его пойти и удостовериться, что Хэвис ничего не грозит. До нее дошли слухи, что леди Свинфорд оставалась в Савое, хотя герцог уехал. «Но чего же боится Эмма?» — тревожно спросила Кэтрин. «Боится, что если эти разбойники доберутся из Блэкхита в Лондон, будет плохо. Я ей говорю, что это все дурь. Король их уймет. Они только и хотят, что пожаловаться королю на свои обиды. Да и не войдут они в город. Мост поднят, а ворота все на замке». Он замолчал. Действительно, ворота были закрыты, а мост поднят. Но среди олдерменов были и такие, кто сочувствовал бунтовщикам. Джон Хорн и Уолтер Сибли, тоже рыботорговец, который отвечал за лондонский мост. Ни тому, ни другому верить было нельзя. «Я ничего об этом не знала», — медленно ответила Кэтрин. «Кроме того, что в Кенте бунт. Я думала, что король в Виндзоре. Он сейчас в Тауэре с принцессой Джоанной, лордами и мэром Уолвертом. У них там еще архиепископ и Гейлс, казначей. И правильно, а то бунтовщики бы их вздернули. Это ведь они ввели подушный налог». Кэтрин выслушала это с искренним изумлением, но без особого страха. Итак, король находился в Тауэре, самой неприступной крепости в Англии. Было ли это проявлением разумной осторожности? Или же оттуда было легче вести переговоры с крестьянами? «Король уже говорил с бунтовщиками?» — спросила она. «Нет. Он спустился по реке на барже из Таура до Ротерхайта, но не сошел на берег. Некоторые его лорды перепугались, когда увидали огромную толпу». «Бедный мальчик», — сказала Кэтрин, думая о чувствительном подростке, которого видела на Рождество в Лестере. «Он слишком молод, чтобы принимать решения». Она встала, налила эля в серебряную кружку и подала ее мастеру Гаю со словами: «Простите, что я не угостила вас раньше, но я заслушалась и забыла. А как поживает муж Хэвис?» Рыботорговец осушил кружку и воскликнул: «Все бесится. Никогда не видел такого злобного брюзгу. Я им по горло сыт. Он, как и раньше, люто ненавидит герцога. Но теперь он все больше чистит фламандцев. Фламандские ткачи перебивают ему торговлю. Он бы им всем глотки перерезал, если б только мог. Такой зверь! Я так думаю, оно к лучшему, что Хэвис от него избавилась. Он поднялся, звучно рыгнул и сказал. «Ну, миледи, я, пожалуй, пойду, а то мне будет нелегко пробраться за Ладгейские ворота, если я не потороплюсь». Он колебался, понимая, что не передал по-настоящему, насколько обеспокоена была хозяйка Эмма, и не стал повторять ее слов. «Если Хэвис или леди Кэтрин там, пусть они поспешат на север, пока не поздно». Но он счел свою жену чересчур пугливой. Да и если верить слухам, опасны были все дороги, ведущие в Лондон. Повсюду вспыхивали тайные бунты. Кроме того, общины не воюют с женщинами, и этим двум лучше оставаться здесь, за стенами большого дворца, если что вдруг случится. Он облегчил свою совесть, посоветовав. «Скажите стражникам, чтобы они были начеку, и закройте ворота, которые ведут к реке. Тогда вам бояться нечего». «Да ну, все как-нибудь обойдется». Кэтрин поблагодарила его за визит и передала привет Эмме. Когда рыботорговец ушел, она вызвала сержанта Лича и повторила ему советы мастера Гая. «Не бойтесь, миледи», — ответил сержант, расплывшись в улыбке. Возможность небольшого сражения радовала его, хотя он не надеялся на то, что получит особое удовлетворение. Что может сделать кучка крестьян, вооруженная, как он слышал, кирками, кольями и серпами, с растригой священником и черепичным мастером Уотом во главе? Довольный пошел он к своим стражникам предупредить, чтобы они были готовы к схватке, приказал опустить решетку на воротах, ведущих на Стрэнд и на реку. Он раздал дополнительное оружие, булавы, боевые топоры, нагрудники, щиты и объяснил слугам, как ими пользоваться, если стражникам потребуется подкрепление. Рядом с оружейным складом стояли три бочонка с порохом, а над воротами была установлена небольшая бронзовая пушка. Но сержант не доверял ни тому, ни другому. Огнестрельное оружие ненадежно, а, по его мнению, и бесполезно. Ни одна новомодная штучка не сравнится с английским лучником, а его люди славно сражались во Франции и были искусными воинами. Когда опустились сумерки, сержант лег отдыхать в сторожевой комнате над воротами. На душе его было спокойно, как в тихий летний вечер.